забываем сказать друг другу главное. Откладываем на потом. А ведь это так просто. Всего одно слово. Одно слово тем, кого любишь. Одно слово тем, кому благодарен. И мы решили сказать это слово прямо здесь и сейчас. Это слово. Спасибо. Спасибо всем, кто начинал с нами. Спасибо тем, кто только что присоединился. Особое спасибо тем, кто продолжает идти с нами все эти годы. Спасибо всем артистам, большим и не очень. Мы верили в вас и приглашали на свои фестивали, даже когда ваши имена звучали не так громко, как сейчас. Спасибо Маруша, Скутер, Клабхэтс, Ace of Base, E-Type, Snap, Бенни Бенасси, Ферри Корстен, Продиджи, Армин Ван Бюрен, Баста Раймс, Карл Кокс, Пендулум, Пол Акинфолд, Голди, Фидели Грант, Пол Ван Дайк. Спасибо компаниям, которые работают плечом к плечу с нами многие годы. Спасибо компаниям, которые создавали вместе с нами танцевальную культуру. Dance Planet, Track System, Counterforce. Спасибо всем сотрудникам команды Рекорда. Тем, кто работает день и ночь в офисе и на монтаже. Но самое большое, самое главное спасибо мы говорим вам. Тем, кто всегда с нами в любую погоду, в любое время. Тысячи на танцполе и миллион радиоприемников в 35 городах России и за ее пределами. Все это существует благодаря вам. Вспышка 2008. Санкт-Петербург. Рекорд. Любовь длиною в 13 лет. Спасибо. Помните, все только начинается. Встречайте Маркус Шульц. Радио Рекорд. Первая танцевальная. Прямая трансляция. Вспышка 2008. 13 лет Радио Рекорд. Выставочный комплекс Ленэкспо в Санкт-Петербурге на Васильевском острове. То, что сейчас происходит здесь, я словами, конечно, описать не могу, но тем не менее, то интро, которое звучало сейчас, это самое главное. Большое спасибо. Основное адресовано именно вам. Вам, радиослушатель. Вам, тем, кто пришли сюда, и вообще те, кто сейчас это слышит. Потому что это действительно самый настоящий праздник и самое настоящее феерия-шоу. Это не передать, как это выглядит. Пол Ван Дайк, который зарек сейчас танцпол-трансмиссия, и тот человек, который стоит сейчас за пультом, это Маркус Шульц. Уважаемые, дорогие радиослушатели, я очень сожалею, что те, кто меня слышит через радиоприемник, значит, вы не с нами. У вас еще есть шанс попасть на наше мероприятие, но вспышка бывает только раз в году. В этом году Радио Рекорд 13 лет. И я прошу вас всех вместе, в одном едином целом, прокричать «Ура!» и спасибо всем за то, что вы с нами. Будем наслаждаться и зарыгать по полной программе. Далее на сцене трансмиссия нас с вами ожидает The Orange. Сразу после Маркуса Шульца это будет в 5 часов. То есть ближайшие 2 часа Маркус Шульц. В данный момент на сцене цеха Дэвид Гетто заканчивает свой сет. После него будет Даррен Мейс и диджей Магнит. Я хочу выразить огромную благодарность. Прямая трансляция «Вспышки 2008» проходит при помощи компании «Метроком», лидера рынка фиксированной связи Санкт-Петербурга по предоставлению услуг в сфере телефонии и интернета. Это «Вспышка 2008», Санкт-Петербург. Оставайтесь с нами. Полный вперед! Еще раз всем доброй ночи. Всем, кто слушает сейчас Радио Рекорд. В этот момент огромная часть Санкт-Петербурга, а также люди, которые приехали к нам в гости, Питер, в выставочном комплексе «Ленэкспо» на четырех танцполах, празднуем день рождения первой танцевальной Радио Рекорд. Нам сегодня исполняется 13 лет. А поэтому проходит фестиваль «Вспышка 2008». Прямо сейчас Маркус Шульц выступает на танцполе «Трансмиссия», с которого сейчас идет прямая трансляция. Мы периодически включаем танцпол «Цех». После Маркуса Шульца в 5 утра встанет наш волгодонский друг, проект «The Orange». А я хочу сказать, что помимо того, что трансляция происходит на Радио Рекорд, также можно посмотреть видеотрансляцию сразу с двух танцполов на сайте www.radiorecord.ru. Заходите и наслаждайтесь живым выступлением суперзвезд. Вот прямо сейчас я вижу на экране Маркуса Шульца, который что-то там показывает руками. Друзья, в общем, здесь здорово. И я уверен, что записи этой трансляции будут очень быстро распространены по интернету. Так что если вам не удалось, вдруг, не побывать здесь, не послушать, то, конечно же, удастся скачать то, что здесь происходило на вспышке 2008. А вообще, приезжайте к нам в гости на день рождения. У нас очень весело. Это Рекорд. Первая танцевальная Россия. Прямая трансляция со вспышки 2008. Радио Рекорд. 13 лет. We'll be right back. Schulz. Маркус Шульц. We'll be right back. We'll be right back.